Глава 11. Куранты отбили положенное число раз, и мы все выпили шампанское. Родители по бокалу, а мы только смочили языки. И слава богу, лимонад, по-моему, вкуснее. Мы уже 4 часа сидели за праздничным столом, переговаривались и смотрели телевизор. «Я пойду провожать Люсю домой», — сказал я всем. «Может быть, немного задержусь». Выпила капельку, а в голове шумит, — призналась она, когда мы пролезли через благословенную дыру в заборе. «Я за всю жизнь выпила только один раз, и тоже шампанское. Не понимаю, что в нем находят хорошего». «Это хорошо», — одобрил я. «Сам терпеть не могу спиртное. Не знаю, что бы я делал, если бы попалась жена-алкоголичка». «Когда ты говоришь обо мне жена, мне хочется плакать», — сказала она. «От радости. Что это когда-нибудь будет. И от горя, потому что это будет еще не скоро. А за алкоголичку сейчас будешь целовать, пока не скажу, что хватит». Она меня так и не остановила, я остановился сам. «Хватит!» — сказал я повисшей на мне подруге. «У меня уже голова кружится». «А у меня ослабли ноги», — призналась она. «И хочется вжаться в тебя, обхватить и не отпускать». «Тогда мы здесь замерзнем!» — засмеялся я, нагнулся и подхватил ее на руки. Я оброс мясом по сравнению с тем, что было, и заметно подрос, почти догнав Кулешова. А Люся была на 4 пальца ниже меня и худенькая, поэтому нести ее было не очень тяжело и очень приятно. «Вот так бы нес и нес всю жизнь», — сказал я счастливо улыбающейся девчонке. «Но сил хватит только до школы, да и то, если не будешь целоваться». «Поставь меня на ноги», — попросила она, — «а то уронишь, и мне опять хочется тебя целовать». «Мне тоже много чего хочется», — вздохнул я, — «но нельзя. Пойдем быстрее. Хоть мороз и уменьшился, все равно холодно». Когда мы вышли за территорию школы, встретили нескольких девчонок из старших классов, с которыми была Смирнова. «Откуда это вы идете?» — с подозрением спросила она. «Какая ты все-таки нехорошая!» — сказал я опешившей девчонке. «Вместо того, чтобы поздравить нас с Новым годом и пожелать счастья в личной жизни, ты устраиваешь нам допрос, как и... Нет, просто я не нахожу слов!» «Рано вам еще иметь личную жизнь!» — сказала одна из девушек, по-моему, из 9 класса. «Есть такое мнение», — сказал я, — «но в корне неверное. Ладно, вы можете гулять хоть всю ночь, а нам пора на боковую. Пойдем, солнышко». «Зря ты так», — недовольно сказала Люся, когда мы с ними разошлись. «Разговоров будет». «Привыкай», — сказал я. «И к тому, что о тебе будут болтать, и к тому, чтобы пропускать такую болтовню мимо ушей, это издержки славы. Мало ли кто что придумает, значение имеет лишь мнение тех, кто для тебя не безразличен». Я проводил свою любовь до дверей квартиры, но заходить не стал, а договорился завтра позвонить и поспешил вернуться домой. 1 января у нас обычно вставали поздно. Я проснулся, когда на будильнике еще не было 6. Все спали, поэтому решил полежать и обдумать пришедшую в голову мысль. Почему я решил сделать ставку на нынешнее руководство СССР? Ведь там порядочных людей раз-два и обчелся. Да и то их порядочность под большим вопросом. А у меня под носом есть, безусловно, порядочный руководитель, который вот-вот пойдет в гору. Правда, в моей реальности он должен был погибнуть, но ведь для чего я сюда явился, как не для того, чтобы эту реальность менять? Машеров вообще был в своем роде исключением среди высшего партийного руководства. Он очень выгодно отличался от многих и своей безусловной порядочностью, и деловыми качествами, и нетерпимостью к подхалимажу. Его гибель была настолько мутной, что даже во времена СССР ходило много слухов о его преднамеренном убийстве. А позже эти слухи подкрепились такими фактами, которые вряд ли можно отнести к случайным совпадениям. Кому он перекрывал дорогу? Кажется, Андропову. Я постарался вспомнить, что читал о последнем выезде Петра Мироновича. Дней за 10 до гибели Машерова поменяли все руководство Минского КГБ и перевели на другую работу руководителя его личной охраны, который 13 лет обеспечивал его безопасность. Вроде бы это не имеет прямого отношения к столкновению с грузовиком, а вот к дальнейшему расследованию обстоятельств смерти белорусского руководителя имеет, и самое прямое. Что там еще было? Машеровский ЗИЛ, на котором можно было без проблем столкнуться с бетонной стеной, за несколько дней до трагедии отправляют на ремонт, заменяя чайкой. То, что не сообщили в ГАИ о выезде первого секретаря ЦК, это нарушение. Но оно никакой роли не сыграло. А вот то, что головной машиной сопровождения была обычная «Волга», а не машина ГАИ, сыграть могло. По сути, действия водителя этой машины и спровоцировали катастрофу. Какого хрена он вывел машину на полосу встречного движения и тут же вернул ее обратно? По версии тех, кто не верит в случайную гибель Машерова, это был знак водителю первого грузовика, который вообще вел себя на дороге подозрительно. Именно он своим торможением вынудил следовавший за ним грузовик свернуть и столкнуться с «Чайкой». Там и других странностей хватало, и ни об одной из них в свое время не упоминали. По крайней мере, я этого не помню. Если учесть авторитет Машерова и то, что он был самым вероятным кандидатом на место генерального секретаря, карьеры Андропова на этом месте не было бы. Или она была бы скоротечной. А о таком человеке, как Горбачев, мы бы, скорее всего, вообще не узнали. Но все это еще впереди. Сейчас Петр Миронович пока только второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии. А первым он станет в марте этого года. Я помню, как переживал отец, когда услышал о его гибели, и что писали ему из Белоруссии бывшие сослуживцы. Этого человека любили, и, видимо, не зря. Недаром при нем республика по всем показателям заняла в Союзе первые места. Он должен был вылететь в Москву и возглавить союзное правительство. Ни до, ни после него в Советском Союзе так и не погибал ни один руководитель его ранга. Даже то, что на похоронах не было ни одного из первых лиц, говорит о многом. Пожалуй, это идеальная фигура для моих планов. И ни в какую Москву ездить не нужно, и ждать лета ни к чему. Нужно вспомнить все, что я о нем знаю. Кто у него родня? Кажется, у него была жена и две дочери. Ладно, подробности можно будет узнать в ЦК Комсомола. Мама была права в том, что знакомства лишними не бывают. А я там со многими перезнакомился. Мысли перетекли на тему следующей книги. Самой перспективной мне показалась повесть Киры Булычева «Поселок». Юные герои и увлекательный космический сюжет. Поменять только фамилию доктору Павлышу, и можно перекатывать. Читал я эту повесть 3 раза и помнил очень хорошо. Пожалуй, кое-что можно добавить от себя, сохраняя стиль изложения. Книга от этого только выиграет. Я встал, включил настольную лампу и начал записывать текст. Писал, пока не услышал шаги в большой комнате. Оказалось, что уже 10-й час, а я исписал кучу листов. В редакции предлагали в пользование печатающую машинку, но я отказался. Вот как бы я на ней сейчас тарахтел. Да и не научился я за всю свою жизнь нормально печатать 2 руками. Мог только быстро набирать на клавиатуре текст 1 пальцем. Но машинка — это не клавиатура. У меня через 30 минут тыкания пальцем он просто отвалится. Лучше потом заплатить машинистке в штабе. Эти записи можно было не прятать, поэтому я положил тетрадь в ящик стола. Я привел себя в порядок, поел совсем немного колбасы со вчерашним винегретом, полагая, что родители Люси меня без угощения не оставят, и, предварительно позвонив, отправился в гости. «Брат пришел!» — радостно закричала Ольга, увидев меня в прихожей. «С Новым годом!» «С Новым годом!» — сказал я, протягивая ей небольшую куклу. «Сладости не дарю, от них портятся зубы». «Мне можно!» — заявила эта хитрюга. — Они у меня еще молочные. — Что это еще за выдумки насчет братьев? — спросила Надежда. — Ничего не выдумки, — рассердилась девочка. — Гена сам мне сказал, когда они целовались. Ой! — Вот так и раскрываются тайны, — усмехнулся Иван Алексеевич. — Нашли, кому доверять. — Как провели Новый год? — спросил я его. — Люся вас не разбудила? — Нет, — сказала Надежда. — Только начали стелиться, а ее дождались бы в любом случае. — Значит, целуемся? «Надежда Игоревна», — торжественно сказал я, — «прошу у вас руки вашей дочери». Она застыла статуей, и я поспешил добавить. «С отсрочкой свадьбы до 18 лет». «Иди на кухню, жених», — сердито сказала Надежда, отойдя от ступора. «Чуть инфаркт не вызвал. Сейчас сделаю чай и подам вчерашний торт». «А мне?» — влезла Оля. «И тебе», — вздохнула Надежда. «Куда ж без тебя?» «Что будем делать?» — спросила Люся после чаепития, когда мы удалились в ее комнату. — Насчет поцелуев? Так вроде твоя мама... — Я спрашиваю, чем займемся? — уточнила она. — Поцелуи мои родители приняли к сведению. Если это был бы не ты, я бы так легко не отделалась. А ты для них уже свой, почти жених. Отец тебе верит. Он матери так и сказал. — Я подобрал следующую песню, — сказал я. — Нам нужно исполнить что-нибудь революционное. «Был один фильм о гражданской войне, а в нем песня о погоне. Гитара здесь у вас, поэтому я попробую подобрать мелодию, а потом спою и сыграю. Думаю, много времени это не займет. С каждым разом подбор получается все легче. Только делать это будем в твоей комнате и не слишком громко. Песни не растут, как грибы, поэтому раньше, чем через месяц-два, с ней никуда показываться не будем». Я, на удивление, быстро и точно подобрал мелодию, спел песню. Ольга чувствовала себя виноватой и в комнату не входила. Люсе песня понравилась. «Я выучу текст, а потом выберем время, когда мама уйдет в магазин или к соседям, и проведем несколько репетиций. Мелодию я хорошо запомнила и потихоньку подберу. Мало ли как обернется, может быть, ее придется исполнить раньше. Ты можешь сказать, что просто не успел закончить эту песню к тем выступлениям». «Молодежь!» — сказала Надежда через дверь. «Не надоело сидеть дома? Пошли бы прогулялись. Погода на улице сказочная». «Мы тогда сходим к нам», — сказал я. «Туда и обратно. Это уже полчаса. Да там немного посидим». У нас дома никого не было. «Наверное, ушли к Платоновым», — предположил я. «И Таня куда-то умотала». «Значит, нам никто не будет мешать», — сказала Люся. «Отнеси меня в свою комнату». Без зимней одежды она была еще легче, но носить ее в тонком платье, прижимая к себе... «Извини, но я тебя носить больше не буду», — сказал я, опуская ее на пол. «И целоваться нам нужно поменьше. Если мы с тобой будем и дальше так себя вести, скоро перешагнем через все запреты и нарушим все обещания. Я и тебе жизнь испорчу, и себе. А после этого об всех моих планах можно будет просто забыть. Давай я лучше, как обещал, покажу тебе упражнения йоги». «Ну, хоть изредка мы будем целоваться». «Обязательно. А сейчас подожди здесь, я переоденусь для занятий, а потом тебя позову». Я показал ей 6, с моей точки зрения, самых полезных асан. Объяснил, как их выполнять и на чем концентрировать внимание. Дополнительно на листе бумаги нарисовал все позы и предупредил, чтобы ни в коем случае не спешила. Потом опять переоделся и проводил подругу домой. «Завтра встретимся», — сказал ей на прощание. «А я сейчас, наверное, займусь книгой и остальным. Мне отдых вредит. Все мои мысли только о тебе. Так за год сгорю, как свеча, и тебе останутся лишь горькие воспоминания». В следующие 3 дня ничего заслуживающего внимания не произошло. Мы ненадолго встречались, а все остальное время я посвящал работе. А на 4-й день нас показали по телевидению. Мы бы пропустили эту передачу, если бы нас не предупредили. Сначала позвонила Надя Платонова и сказала маме, что меня показывают по телевизору. Пока включали телевизор, и он прогрелся, половина нашего разговора с Самохиным прошла. Все это время я пытался дозвониться до Люси, но тщетно. Их телефон был занят. Я положил трубку на рычаг аппарата, и он тут же зазвонил. Оказывается, Люся сама пыталась до нас дозвониться, чтобы сообщить о передаче. Ее отец смотрел телевизор и сразу же позвал всех. «Здорово исполнили», — сказала Таня. «Не хуже певцов. Когда вы поете вдвоем, твой голос звучит нормально». «Ну, спасибо», — немного обиделся я. «Я и так знаю, что вдвоем у нас получается лучше, чем у меня одного. Но я и сам неплохо пою». Эту передачу у нас видели немногие, а вот вторую, которую через 2 дня показали по центральному телевидению, посмотрели почти все. И опять показали только сам номер, сказав о нас лишь несколько слов. «Ничего», — сказал я Люсе, — «мы их добьем. Валентин тоже хорош. Что он мне говорил? Я думал, они меня по разным встречам затаскают, а на деле после статьи гробовая тишина. Ты музыку подобрала?» «Еще позавчера я уже попробовала петь. Надо будет завтра попробовать спеть вместе». Зря я ругал Валентина. На следующий день он прикатил с утра к моему дому на служебной «Волге». «Мне нужен ваш сын», — сказал он матери. «Извините, Галина Федоровна, но предупредить заранее не получилось. Нас самих поставили перед фактом. Во Дворце пионеров и школьников уже 3-й день проводится смотр самодеятельных коллективов. Выступления Геннадия в программе нет, но Тикоцкий настоял. Ты можешь сюда вызвать свою подругу?» «Мы можем задержаться на полчаса?» — спросил я. «На полчаса можем», — ответил он, взглянув на часы. «Тогда я сейчас позвоню, а потом сбегаю сам. Это важно. А вы пока с мамой попейте чай». «Люся!» Громким шепотом сказал я в трубку, когда мама увела Валентина на кухню. «За нами приехали из Минска пригласить на концерт. Быстро одевайся, а я сейчас прибегу, чтобы хоть раз спеть песню. Не хотелось бы опозориться». Бежать я не стал. Не хватало еще нахвататься холодного воздуха. Да и петь после пробежки... Ничего, в следующий раз буду созваниваться со штабом и заранее заказывать пропуск, как делали раньше. Быстрым шагом, время от времени, все-таки срываясь на бег, за 10 минут добрался до дома Черзаровых. Люся уже почистила перышки, надев праздничную плиссированную юбку и красивый джемпер. «Ничего, что я не в школьном?» — спросила она. «По телевизору дети обычно выступают в школьной форме». «Перебьются», — отрезал я. «Садись за пианино, времени мало. Где моя гитара?» «Ольга ее повесила на своей кровати, сейчас принесу». «Здравствуйте, Надежда Игоревна!» Поздоровался я с вышедшей из кухни Надеждой. «Люся, давай гитару! Ты начинай, я подхвачу!» Первый раз получилось неважно, а вот второй уже очень неплохо. «Больше нет времени», — сказал я. «Валентин там и так, наверное, икру мечет. Побежали одеваться. До свидания, Надежда Игоревна». Валентин действительно нервничал и сразу погнал нас в машину. «Быстрее не могли», — недовольно сказал он. «Есть новая песня», — сказал я. «Я над ней давно работал, а закончил совсем недавно. Мы еще не успели толком отрепетировать, но сыграть и спеть сможем». «Сначала выступите с качелями, а там видно будет. Николай, давай быстрее». Шофер, с которым я не был знаком, доставил нас к дворцу через час с небольшим. Мы прошли в вестибюль, сдали свои вещи, и Валентин провел нас в зал. На сцене мальчишки и девчонки на 2 года младше нас танцевали какой-то украинский танец. «Пробирайтесь ближе к сцене», — негромко сказал наш провожатый. «И садитесь на свободные места, ваш номер объявят». Мы прошли по проходу к 3-му ряду и сели на 2 крайних места. С полчаса с удовольствием смотрели и слушали других, пока не объявили наш номер. «Геннадий Ищенко и Людмила Черзарова с песней «Крылатые качели». Мы встали и быстро прошли к лестнице сбоку от сцены. Я взял Люсю за руку, и мы поднялись на сцену и пошли к роялю. Ведущий поднес один микрофон к севшей за инструмент Люсе, а вторую я перенес сам, стараясь не запутать провода. Он передал мне гитару и отошел в сторону. «Не волнуйся», — шепнул я подруге, видя, что у нее начинается мандраж. «Плюй на все, тогда получится. Начинай первое». Сыграли и спели мы просто замечательно. Я с удовлетворением заметил, что Люся успокоилась, а бурные аплодисменты, которыми нас наградили сидевшие в зале, доставили ей удовольствие. Ведущий начал нас благодарить, намереваясь согнать со сцены, но я взял свой микрофон, который никто не отключал, и обратился к залу. «Совсем недавно я закончил работать над песней, посвященной героям гражданской войны. Мы не успели ее как следует отрепетировать, но если вы не против и будете снисходительны к исполнению, мы вам ее сейчас споем». Ведущий дернулся было к нам, но публика начала дружно аплодировать, и он опять отошел в сторону, словно показывая, что ничего общего с нами не имеет. «Песня «Погоня»!» — объявил я и запел вместе с подругой. Усталость забыта, колышется чад, и снова копыта, как сердце стучат. Наверное, еще никогда мы с ней не вкладывали в пение столько души и пели, на удивление, синхронно, как будто тренировались не один день. Люди могли подумать, что я соврал насчет репетиций. Когда мы закончили, я отдал ведущему гитару и подал Люсе руку. И тут зал взорвался аплодисментами. Нам аплодировали, пока мы не вернулись и не спели песню еще раз. Эх, если бы это была по-настоящему моя песня. Под аплодисменты мы спустились со сцены и заняли свои места. Ведущий поблагодарил нас за выступление и объявил следующий номер. К его началу шум в зале стих, но на нас продолжали оглядываться. Надо было уйти через боковые двери. Долго нам сидеть не пришлось. Сначала на сцене станцевали польку, потом девочка лет 10 спела песню про маму, и ведущий объявил об окончании мероприятия. Здорово, значит, нас всунули в самом конце. Мы поднялись и быстро пошли к выходу. «Как ты думаешь, нас засняли?» — спросила Люся, увидев 2 кинокамеры на 3 ногах. «Засняли», — ответил я. «Ты уткнулась в рояль, а потом скромно потупила глазки, а я несколько раз посмотрел в зал. Первый раз не снимали, снимали, когда мы пели на бис. Давай отойдем в сторону и дождемся Валентина. Все равно в гардеробе сейчас очередь». Мы отошли к окну, где нас и нашел Валентин. «Пойдемте быстрее», — поторопил он нас. «С вами хотят поговорить. Прекрасная песня, спели вы ее здорово, но у ведущего чуть не случился инфаркт». Он привел нас в большую комнату с 4 составленными в ряд столами, за которыми сидели несколько мужчин и 1 женщина. Из всех я узнал только Тикоцкого. Мы подошли вплотную к столам и поздоровались. «Спасибо, Евгений Карлович», — сказал я приветливо улыбнувшемуся мне композитору. «Люся, это композитор, который нас с тобой сюда втянул, и первую песню он мне помог исполнить». «Ты бы ее и без меня исполнил», — сказал Тикоцкий. «Вы, ребята, без сомнения, получите за свою песню 1-е место, а значит, попадете на всесоюзный смотр. Так что готовьтесь». «А когда это будет?» — спросил я. «Когда пройдут все республиканские смотры. Пока дата не утверждена. Ориентируйтесь на конец зимы. «Геннадий, с тобой хочет поговорить Виктор Сергеевич Попов. Он хормейстер Московского дома пионеров и октябрят». «Садитесь, ребята», — сказал тот, кого Текоцкий назвал Поповым. «Возьмите стулья у стены». Я сходил за стульями для себя и для Люси. Пока ходил, вспомнил, кем станет этот человек. Большой детский хор — это его детище. «Я руковожу большим детским коллективом», — начал он, когда мы уселись. «Хороших детских песен, к сожалению, очень мало, поэтому я рад, что ты начал их писать. Надеюсь, написанным ты не ограничишься. У меня будет просьба. Я хотел исполнить качели». «Виктор Сергеевич», — сказал я, — «извините, что перебил. Я не являюсь собственником песен. Конечно, мне хочется первый раз спеть их самому или в паре с моей подругой, но если их потом будут петь другие, буду только рад. К сожалению, я не могу придумывать только сами мелодии. Партитуру при всем желании не напишу. Так что это уже придется вам самим». «Этот недостаток присущ многим молодым авторам», — вступила в разговор женщина. «Я являюсь художественным руководителем Дворца пионеров. Надеюсь, что вы у нас в гостях не последний раз. Если нужна будет какая-нибудь помощь, обращайтесь в любое время». «Запомните на будущее, молодые люди», — сказал мужчина с брезгливым выражением лица, «что выступать положено в школьной форме». Этот тип вызвал во мне неприязнь, и я не удержался. «Извините, а кем это положено?» — ехидно спросил я. «Это ведь самодеятельность, верно? А школьная форма предназначена только для школы. У нас в самодеятельности может принять участие любой. Что вы скажете о Столяре, если он выйдет на сцену в брезентовой одежде со шлемом на голове и исполнит при этом арию Фигаро? Я его назову придурком. Так почему этим должны заниматься мы? Для нас выступление — это праздник, а в праздник и одеваются по-праздничному». Все, кроме типа, рассмеялись, он покраснел, как рак, и отвел глаза. Но я успел заметить их выражение. Зря я связался с этим дерьмом. Надо было шаркнуть ножкой и сказать, что в следующий раз непременно. «Зря ты с ним связался», — сказал мне Валентин, когда мы шли к машине. «Дрянной человек. Работает в Министерстве культуры и теперь при случае постарается сделать тебе гадость. Больших возможностей у него нет, но все равно. Поговорку про дерьмо слышал? Так это как раз про него. Я с вами, ребята, не поеду. Сейчас Николай подбросит меня домой, а потом отвезет вас». До дома Валентина, где он со всеми попрощался и вышел, ехали всего минут 10. А потом поехали в городок. Всю дорогу шофер молчал, да и мы не хотели разговаривать о своих делах при постороннем. «Вы молодцы!» — сказал он, когда съехал с шоссе на бетонку. «Здорово выступили!» «А вы смотрели?» — спросил я. «Вас ведь Николаем зовут. А как полностью?» «Николай Иванович!» — ответил он. «Смотрел, конечно!» «А где Сергей Александрович?» — спросил я. «Жена у него заболела!» — ответил он. «Так что пока на этой машине я». Он нас привез туда же, откуда и забрал, к моему дому. Мы попрощались и зашли в подъезд. «Давай пообедаем у нас, а потом я тебя провожу», — предложил я. «Если тебе не надоели мамины борщи». «Давай», — согласилась она. «Твоя мама их очень вкусно готовит. Скажи, зачем ты поругался с этим?» «Ну, сглупил», — признался я. «Терпеть не могу таких типов. Ладно, забудь о нем. Впредь буду сдержанней». «Раздевайтесь, мойте руки и за стол», — сказала мама, увидев нас в прихожей. «Хорошо выступили?» «А когда мы выступали плохо?» — ответил я. «Глава комиссии сказал, что первое место у нас в кармане. Теперь весной придется ехать в Москву». «Правда, что ли?» — не поверив мне, спросила мама у вышедшей из ванной комнаты Люси. «Он не сочиняет?» «Так нам сказали», — ответила она. «А выступление записали. Знать бы еще, когда покажут». «Завтра уже 10-е», — сказала мама, накладывая нам в борщ сметану. «А послезавтра вам идти в школу. Готовы?» «Понедельник — день тяжелый», — ответил я. «А при таких перерывах в занятиях он вообще будет убийственным. К хорошему привыкаешь быстро». «Спасибо, Галина Федоровна», — поблагодарила Люся. «Изумительный борщ. Я по школе немного соскучилась. Это у него много занятий, а мне было скучновато. Хороших книг мало, а по телевизору была только одна интересная передача, да и то про нас». «Надо же», — сказала мама. «Верно говорят, что с кем поведешься, от того и наберешься. Раньше я в тебе склонности к шуткам не замечала». «Надо больше заниматься йогой», — наставительно сказал я. «Хочешь, я тебе покажу 10-3 асан?» «Ольге показывай», — отозвалась Люся. «Она все, что от тебя исходит, готова выполнять хоть весь день, а я долго стоять на голове не собираюсь». «Зря! Все морщинки разглаживаются». «Ах ты! Дети быстро перестали», — сказала мама. «Доедайте первое, а я вам сейчас наложу второе». «У меня в живот больше ничего не влезет», — отказался я. «Доем борщ и все. Не хватало еще растолстеть. Лучше накладывай Люси. Можешь ей мою порцию отдать. Это я тебе еще припомню, — пообещала подруга. Я тоже наелась, спасибо. Теперь целуй, — сказала она, когда мы оказались в моей комнате. И за выступление, и за вторую порцию. После борща не буду, — отказался я. У тебя капуста на губах. Ах ты! Она толкнула меня на кровать, а когда я не удержался и сел, навалилась на меня сверху и прильнула губами. Память всколыхнулась, и мои руки сами начали ее ласкать. «Поняла теперь, о чем я говорил?» Задыхаясь, сказал я, с трудом с собой совладав. «А если бы я не выдержал? Люсенька, нельзя же так! Я все-таки не железный. Я слишком много помню, чтобы...» «Я поняла», — ответила она. «Но как же было хорошо, пока ты не прекратил. Ждать целых 4 года. Да я раньше с ума сойду». «Поэтому и говорил, что нужно прекращать», — сказал я. «До нашей дружбы ты жила спокойно и с ума не сходила. Правильно делают, что запрещают такую любовь. Что хорошего в том, чтобы хотеть и не мочь? Я теперь только о тебе и буду думать, разве что медитация поможет». «Научи меня медитациям», — попросила она. «Раз ты их выполняешь, значит, они для чего-то нужны». «Плохо, что я не подумал об этом сам», — сказал я, поднимаясь с кровати. «Это очень полезная вещь. Надо будет тебя еще многому научить. Если нам с тобой вместе жить, это может оказаться полезным. Слушай».